У нас есть еще полчаса, бросив взгляд на отошедшего при нашем появлении капитана, который, в отличие от магов, имел с нашей группой за эти дни самый минимум контактов, по сути, он общался только с Ансельмо, а нам даже не представился, сообщил маг. Рекомендую потратить это время на подготовку заклинаний, после схода на берег мы, не останавливаясь, пойдем вперед. Пойдем ночью, я кивнул в сторону солнца, которое хоть и не клонилось еще к закату, но первую половину дня перевалило. Какое-то время, пожал плечами наш наниматель. Фора у нас есть, но лишние задержки ни к чему, и раз мы все равно отдохнувшие с корабля, то нет причин не двигаться. Чары ночного зрения, само собой, кивнув, ответил маг с такой интонацией, будто вообще не понимает смысла вопроса, ведь ответ очевиден. Или в вашей группе есть с этим проблемы? Испытующий взгляд с долей удивления пробежался по нашим лицам, отдельно задержавшись на острых ушках моих спутниц. Проблем нет, хотя я немного удивлен, признался я честно. Обычно ночного передвижения боятся больше дневного, считая, что могут не заметить вовремя опасность. Такова уж природа людей, легко пожал плечами маг. Но потому я и нанял следопытов с эльфийским происхождением, чтобы ночью у нас были хорошие шансы обнаружить опасность раньше, чем она обнаружит нас. Пайвил и Линвель еще раз скользнули взглядом, присовокупив к нему сдержанную ухмылку. К тому же, если днем рядом с нами еще могут появляться случайные попутчики, которые лишний раз будут доставлять беспокойство одним своим присутствием, ведь мы не сможем наверняка сказать, обычные они путники или подбирающиеся поближе враги, то вот ночью любой случайный попутчик как раз случайным быть не сможет никак, со всеми вытекающими. Понятно, сдержанно кивнул я, про себя отмечая, что в ночном бою, доведись нам все-таки нарваться, у нас еще и будет преимущество. Вряд ли засада будет поголовно состоять из разумных с ночным зрением, но все-таки нам бы хотелось узнать подробности по маршруту, без этого разведывать путь будет сложно. Для начала нам потребуется пройти примерно 30 миль на север, там начнется лес. На этом промежутке опасность вряд ли встретится, местность достаточно ровная, а пойдем мы не по дорогам. Ваша работа начнется в лесу, но перед этим нам еще надо будет найти ориентиры на подступах, тогда и расскажу про маршрут. Хорошо, надеюсь, вы знаете, что делать. Не беспокойтесь, поймал мой взгляд маг. В конце концов, мы платим вам ради увеличения своей безопасности, а не чтобы выкинуть деньги. Будет глупо мешать вам делать вашу работу, но наше дело тайное, и сообщать его детали следует только в нужное время. От этого тоже зависит наша безопасность. Понимаю, кивнул я и, сделав жест девушкам, отошел от нанимателя. Эмоционально он не врал, да и логику его рассуждений я понять мог, так что не будем суетиться и лучше действительно пробежимся по запасенному арсеналу уже готовых подвесов в ауру, а там уже будем посмотреть. Высадка прошла без каких-либо трудностей и проблем. Погрузились, отчалили, догребли, причалили, вышли на берег, а матросы погребли обратно. Местность, куда нас доставили, была довольно непримечательной, относительно крутой берег, вполне, однако, позволяющий взобраться от песчаного пляжа у кромки воды на гребень, поросший зеленой травкой, кустарником и редкими деревьями. С высоты уже гребня можно было разглядеть не сказал бы что ровную как стол, но вполне пологую местность, укрытую разнотравьем, однако никаких очевидных ориентиров и достопримечательностей лично я увидеть не мог. Тем не менее наши наниматели вполне уверенно указали направление, так что дальше наша группа сделала именно то, ради чего была нанята, пошла чуть вперед, разведывая местность, пока маги двигались метрах в 100 позади компактной группой. Дальше были очень скучные 30, ну или почти 40 миль. Пару раз мы пересекали разрезающие местные луга грунтовые дороги, разок видели деревню, окруженную оккультуренными полями, но близко к людям не подходили и на колее не задерживались, предпочитая двигаться по дикой земле, и последней для наших маневров хватало с избытком. Что неудивительно, если подумать, ведь в этом мире различных захолустий, где не ступала нога человека, эльфа или еще кого достаточно интеллектуального, чтобы носить штаны, было просто невероятное количество. Что поделать, даже в моем прежнем мире были дикие уголки и всякие заброшенные руины, хотя население исчислялось миллиардами человек, а тут всех обитателей вряд ли больше 500 миллионов наберется. Мир же по своим габаритам от земли если и отличался, то незначительно, да и суши тут было больше, плюс подземье. Короче, оказаться в глуши без признаков цивилизации здесь элементарно. Сойди с любой дороги, пройди пару часов вглубь лесов, и все, добро пожаловать в заповедные места. В общем, как бы ни всматривались, мы не встретили никого страшнее местных сусликов и диких лошадей. Единственная же наша проблема состояла в траве, никогда не знавшей газонокосилки, налипающих на одежду пыльце с репейником да всякого рода неожиданных кочках, расставленных минерами-кротами, чтобы всякие мимопроходящие авантюристы под ноги смотреть не забывали. Даже солнце не особо раздражало, так как защиту от энергии я в ауру подвесил в достатке и обновлять на себе мог в любой момент. Проблемой мог бы стать сам темп перехода, окажись наши спутники обычными кабинетными чародеями, не знающими физической нагрузки больше, чем раз в день подняться по лестнице, но боевые маги Кармира выдерживали марш-бросок более чем стойко, заставляя подозревать себя не только в наличии изначально хорошей физической формы, но и в наложении заклинаний сила быка и медвежья выносливость. Я, по крайней мере, эти заклинания на Айвил и Линвель наложил, не потому, что они были слабо тренированы и не могли сами выдержать заданный темп, просто лишние траты сил, это лишние траты сил, что весьма чревато в условиях, когда можешь внезапно встретиться с неизвестным врагом. Я бы их и над Мистис наложил, но та не далась, да, потому что я коварный и что-то задумал. Правда, к вечеру, а еще больше, уже ночью, когда Дегратти все же скомандовал привал на перекус и отдых, Фика обнаружила, подтвердила и с ужасом осознала тот факт, что ягодки в этой степи мы вряд ли найдем, отчего стала грустна, печально и тяжело вздыхала. Но у меня были печеньки, а значит, власть. И из коварного, опасного и подозрительного я стал добрым, милым и нудаай. Понятно, что продлилось сие достижение высокой дипломатии ровно до момента, когда была доедена последняя печенька, но настроение поднялось. Смущенно отрицающая все фея, что прячется в волосах твоей девушки и бурчит, что ничего не было и ты злодей, это мило, особенно когда ты действительно чувствуешь ее смущение и то, как она внутри трусит, что кто-то узнает, как она продалась злу, а потому паника-паника, все отрицать, коварный. Но это, увы, было единственным ненадолго разогнавшим скуку происшествием в пути. Ночная вахта прошла без происшествий, хотя когда на пост заступали маги, амулетов и оберегов на себя они цепляли просто море. От сна, от морока, да и что-то вроде мертвой руки, в смысле артефакта, срабатывающего при гибели или потере сознания владельцем, тоже имелось. Сразу чувствовался серьезный подход к возможной встрече с диверсантами, да и от резких действий наемников защищает. Впрочем, тут я был склонен верить Ансельмо, что оно от диверсантов и прочих пластунов-горлохватов, не доверяя нам орден настолько, чтобы закладываться амулетами, нас бы вообще не нанимали. Так что дополнительная защита – это скорее приятный бонус или что-то в этом роде. Ну да не суть важно. Следующий день прошел как и предыдущий, в округе реально не было никого страшнее пресловутых сусликов, и в итоге до опушки леса мы добрались совершенно спокойно, будто на прогулку выбрались. Но вот степь сменилась лесостепью, а потом очень быстро и полноценный лес заявил свои права на данную территорию, и наш наниматель скомандовал привал. Нам нужно пройти примерно 20 миль на северо-северо-запад, а потом перебраться через реку. Довольно расплывчатые ориентиры, покачала головой Линвель. Река, конечно, вещь не маленькая, но и лес большой. Это ведь Кармантер, верно? Кивнул один из волшебников. Было несложно догадаться, пробурчала под нос полухафлинг. И я был с ней молчаливо согласен, и с Кармиром мы плыли на восток, потом свернули на север, огибая Симбию, а там единственный действительно серьезный лесной массив, это как раз Кармантерский лес, место, где века назад располагалась одна из сильнейших эльфийских держав. Надеюсь, мы не в руины Мивдраннера, уточняю на всякий случай. Легендарный город эльфов когда-то был столицей этого королевства, и на слуху в среде авантюристов Кармира он значился активнее, чем злосчастный Эльдорадо, разрекламированный кучей фантастических фильмов, на земле. Реально тех, кто там бы побывал, мы еще не встречали, зато рассказов о том, как кто-то отправился пошарить по руинам и не вернулся, хватало. Согласно местной историографии, Кармантерская держава пала из-за прорыва демонов в тот самый Мивдраннер, и хотя располагался город вроде как ближе к западной части леса, в то время как мы были у восточной окраины, уточнить момент следовало, ибо если мы все-таки в него, это уже совсем иной контракт, ну и иное снаряжение, соответственно, там и деньги тоже должны предлагать иные. Нет, покачал головой Ансельмо де Гратти, хвала всем богам, организаторы не настолько безумны, чтобы устраивать собрание там, да и никто из гостей туда бы не сунулся, хмыкнул один из орденцев сопровождающих, оно того просто не стоит. Тем не менее, вернулась к изначальному вопросу Линвель, просто идти в том направлении, это очень неточное указание, нам бы не помешал какой-нибудь ориентир, карта или хотя бы примерный рисунок маршрута. Карта есть, успокоил нас де Гратти, вынимая из-за пазухи кожаный тубус, она схематична, но вокруг места расставлены специальные магические маячки, не пропустим. Самое важное сейчас, в правильном месте войти в лес, чтобы меньше плутать. Нам нужны два вывороченных дерева, упавшие друг на друга у кромки леса, образуя крест. Мы сейчас должны быть южнее этого места, поэтому пройдем еще немного на север по краю и найдем его, потом уже в лес. Во время объяснений карта была развернута и продемонстрирована нам. Хорошо, кивнул я, подаваясь вместе с девушками к рисунку. Глава 7. Путь по лесу прошел легко и без каких-то серьезных приключений. Бесспорно, Кармантер не был копией Хулака. Пусть когда-то в древности они и были частью единого лесного массива, но отличия были скорее положительными, чем отрицательными для путешествия. Куда меньше низинной сырости, меньше буреломов и маховых ковров, на которых не знаешь, где нога провалится по самую задницу, даже кустов, и тех встречалось меньше. Древность чаще бесспорно чувствовалась в каждом древесном исполине с полутораметровым в диаметре стволом, но при этом по общему впечатлению Кармантер был более благородным и чистым, что ли. Здесь было еще далеко до ухоженных парков моей родины, но какое-то неуловимое ощущение, что когда-то эти места были оккультурены, а сейчас просто одичали без ухода, не отпускало. Впрочем, нельзя сказать, что эти факторы сильно помогли в плане скорости передвижения или что приключений совсем не было. Скорее всего, двигайся мы одной своей группой, так бы и получилось, но наши спутники не были опытными лесовиками. Физическая форма физической формой, как и благотворные заклинания, но для того, чтобы ходить по лесу, требуется не только форма, тут еще и навык нужен. Маги были ребятами боевыми, не роптали и выкладывались по полной, но, с точки зрения эльфа-следопыта, топали, как стадо слонов на выгуле, и собирали каждую вторую кочку, что неизбежно приводило и к лишним затратам сил, и к снижению темпа. И хоть, с одной стороны, это давало нам больше времени на разведку дороги и выбор пути, позволяющего избежать нежелательных встреч с местными хищниками, но с другой, все-таки задерживало. Еще к приключениям можно было отнести заочную встречу с лесным погонищем. Точнее, мы его учуяли за пару километров и, посовещавшись с волшебниками, спокойно обошли. Само существо относилось к так называемому классу аберраций, то есть затронутым. Что это означало? Ну, если по-простому, то аберрация – это штука, что когда-то была обычным существом с материального плана, или сама, или ее предок, быть может, волком, кроликом, да хоть и бабочкой или короедом каким, но ей не повезло очутиться в зоне магической аномалии. Результатом контакта существа с этой самой аномалией являются многочисленные мутации, что коверкают сущность жертвы самым причудливым образом. Лесное погонище – один из самых безобидных вариантов, фактически, это просто лесной мусор, что оказался сплавлен вместе и оживлен случайным порывом дикой магии нейтрального или природного аспекта, из-за чего обрел подобие жизни. Двигается медленно, никаких уникальных магических особенностей не имеет, заклинаниями разбирается быстро и весело, разве что обычной сталью рубить его замаешься. В общем, для нашей компании, совершенно незначительный противник. Однако, как рассказывали по трактирам старые авантюристы, даже от нейтральной аномалии случаются твари много опаснее, например, если такое произойдет над каким курганом или даже просто парой разодранных тел, тогда может на свет появиться бормочущий ротвик, тоже безобидная и медленная тварь, только в ней сознание не зарождается, а восстает из осколков личностей, что в нее сплавились, от этого оно или сразу сходит с ума, или изначально разумом не обладает, только ползает, бормочет, стонет и пытается сожрать все, что имеет плоть. Плюс обладает способностью к своеобразному гипнозу жертвы, так как от его бормотания и стонов пронимает до панического паралича даже матерых рубак, что в жизни своей успели повидать всякого. Как итог, реально может без особого труда сожрать того, кто по всем параметрам легко бы его прикончил. И это порожденные нейтральной аномалией монстры. А ведь после прорыва демонов в Мифдраннаре тут было именно инфернальное загрязнение, и сколько и какой погони расползлось из руин, никто никогда не считал и вряд ли когда-нибудь подсчитает хоть сколько-нибудь точно. Но к чему я это? А к тому, что объединяло всех этих аберраций ровно одно. Единственная польза, которую они могли принести, заключалась в их изучении каким-нибудь химерологом из серии «Ачо», так можно было. В остальном же, совершенно бесполезные твари, связываться с которыми себе дороже, в буквальном смысле. Убивать такого, это затраты времени, а то и ценных реагентов и материалов, если оно старое и отожратое, а трофеев с него – ноль. Если добавить к этому, что шли мы по делу, а не просто гуляли, охотились или чистили округу, то решение обойти зверушку по дуге было более чем логичным. Искомая ярмарка показалась на нашем пути под вечер третьего дня, когда, перебравшись через широкую, глубокую, но не особо быстроводную реку посредством чар прогулки по воде, мы уже планировали разбивать лагерь. Нужные маячки Ансельмо распознал еще за несколько часов до этого благого момента, но они давали лишь направление, а не точное расстояние, так что однозначно о близости цели мы не знали. Все-таки с точными ориентирами в лесу довольно сложно, даже неплохо изученный нами хуллак несколько раз за сезон меняется, то обрастая зеленью, то осыпаясь рыжей листвой, отчего одни и те же места приобретают совершенно разный облик. А в Кармантере и мы ни разу не были, и наши спутники рейнджерами с 20-летним стажем не являлись. В общем, нужное место открылось внезапно, и да, более всего тайное место встречи для купли-продажи полусомнительных веществ напоминало обычную ярмарку. Разумеется, тут не было гвалта и зазывал, чай, серьезные лю разумные пришли общаться, а не шантропа какая, но в остальном, те же шатры и палатки, разве что зачарованные, и те же ходящие между ними потенциальные покупатели, прикидывающие, что и где нужно. Хотя тут у каждого или почти каждого покупателя должна была быть и своя палатка, где он, в смысле, представители его фракции, уже становился продавцом, но сути это не меняло. Просто торжище несколько более высокого уровня, чем рыночная площадь. У-у-у, тут очень опасно, и много злых. Фея, спрятавшись в волосах Линвель, с очень большим подозрением окидывала округу взглядом из своего убежища, и я был склонен согласиться с заключением летучей крохи. Особенно напрягала вон та группа закутанных по самые брови в плащи с капюшонами разумных, что очень уж характерным образом поголовно носили перчатки и максимально закрытую одежду. Даже эмоциями от них фанило как от незабвенного лорда Алехандроса, земля ему освещенной стекловатой. Вот точно такие же беспросветные презрения и брезгливость ко всем вокруг, словно деградировавшие в край высокоблагородия последних лет Российской империи носик морщит от необходимости дышать одним воздухом со всякой чернью, хамами и прочим быдлом, за которое держит обычных людей. Только друг к другу у них была небольшая корреляция чувств, и преобладали опаска с настороженностью, но к остальным, вот один в один Миртил к своим миньонам. Вот только от известного мне предводителя банды вампиров ребят отличало полное отсутствие некроэнергии в теле, зато жизненной у них было заметно больше, чем у обычного человека или даже среднестатистического опытного бойца. Более того, объемы своего рода аромат их жизненной силы наиболее соответствовали тому, что я чувствовал у Линвелли и Ндаэль. Тут и дроу бывают, озвучиваю наметившийся вопрос. Дроу, дернулась лучница и, проследив за направлением моего взгляда, рефлекторно потянулась к оружию, хоть и смогла себя одернуть волевым усилием. Товары из Андердарка пользуются большим спросом на поверхности. Один из боевых магов, по имени Эрхард, пожал плечами, тоже глянув в нужную сторону. Впрочем, верно и обратное, а раз так, всегда найдутся желающие получить свою выгоду. А разве драуну не идут в налет, чтобы просто разграбить город другой и забрать себе все, что они хотят, силой? Поинтересовалась Эйвил. Да, злые-призлые эльфы из-под земли, очень плохие. С горячей поддержкой закивала с головы Линвель ее фамильяр. Девочек убивать любит, крадут и режут на алтарях, еще пауков в волосах носит. Фу, такое случается нечасто и требует или большого и сильного дома, или союза нескольких домов, усмехнулся Ансельмо, кинув снисходительный взгляд на Тмистис. Первому есть чем заняться и в подземье, а второе, вещь мало того, что редкая, так еще и очень ненадежная. Потому всем значительно удобнее найти торговую группу из отщепенцев, не имеющих отношения к кланам аристократии, и торговать через них, не интересуясь тем, где они получают товары. Хотя, поправился де Гратти, это не означает, что нам можно расслабляться или не воспринимать Дроу всерьез. Я задумался. Звучало логично, но вопросы оставались, а разве остальные не будут беспокоиться, что такие группы договорятся с кем-нибудь наверху и получат какое-то преимущество, не знаю, интересные знания, артефакты или ресурсы. Возможно, но, насколько я знаю, общество темных эльфов крайне иерархично, даже больше, чем красные волшебники Те, и торговые группы, сколь бы богаты они ни были, у них не могут претендовать на власть, потому как состоят из дроу, которые по той или иной причине вынуждены уйти из основного ХМ правового поля. Грубо говоря, они уже не совсем граждане, а что-то ближе к заклейменным преступникам, но не преследуются властью, разъяснил Ансельмо. Реально изменить положение дел такие смогут только в том случае, если вернуться домой под ручку с Эльминстером или древним драконом, которые по непонятной причине воспылают неимоверным желанием помочь этим, кивок в сторону укутанных в плащи остроухих, возвысится. Однако поболтать сможем и потом, пока же нужно найти место и разбить тут наше представительство, закончил с просвещением маг и устремился по рядам. В конфликты не вступать, за оружие не хвататься, даже если будут провоцировать. Здесь мы под защитой и в безопасности, чародей кивнул в сторону непонятных товарищей, что ходили в молочно-белых ливреях и поглядывали по сторонам. Хорошо, дружно закивали мы и пошли за нашим вождем устраиваться. Следующие 5 дней были и напряженными, и скучными. Напряженными, потому как тут реально собралась куча до крайности неприятных мразей, от открыто разгуливающих в алых мантиях гладко выбритых ребят, весьма напоминающих стереотипных египетских жрецов из истории про Моисея, однако ни разу не комичных жуликов, а вполне натуральных красных волшебников Те, тех самых, что открыто практиковали некромантию и самые грязные делишки, от рабства до ритуальных пыток, но заставляли себя уважать по всему континенту, до людей непонятных национальностей и государственной принадлежности, в эмоциональном плане, однако, даже более отталкивающих, чем дроу и вышеописанные волшебники. И все эти личности регулярно подходили к нашему шатру, бросали взгляды на моих девочек и источали, в лучшем случае, желание напарить. Дроу, кстати, тоже подходили и совсем этим не радовали, более того, теперь я, кажется, знаю, что чувствуют маньяки при виде жертвы. Столь яркая агрессия и полное предвкушение желания причинить боль, не говоря уже о куда более грязных чувствах со сладковато-гнилистым привкусом, что нет-нет да фанили от них в сторону Линвелли Айвил, однозначно заслуживали отсечения головы нижней и колокольчиков, а потом сажание на кол, и еще можно медленное сжигание живьем. Однако начинать потасовки было нельзя, потому приходилось терпеть и осознавать, что все слухи о ненависти темных эльфов к светлым сородичам – это еще преуменьшение, ведь если такое испытывают честные торговцы, привыкшие работать с другими расами и мирно вести диалог со светлокожими сородичами, а эльфы и эльфийки тут встречались не только в нашей группе, то чего ждать от чистых дроу? Эти-то еще сдерживались, просто праздно раздевая взглядом, но руки не распуская и словами не провоцируя. А если какого несдержанного темного эльфа встретить? В общем, это было очень напряжно и эмоционально выматывающе, хотя мы и сидели-то только в собственном шатре, обеспечивая охрану, а не шлялись по рынку. Ну а скука как раз и заключалась в этом самом сидении. Маги постоянно куда-то ходили, что-то доставали из своих зачарованных сумок, что-то, наоборот, в них убирали. Периодически к нам захаживали гости различного роста, цвета и длины ушей, но мы не делали ничего, кроме несения постовой службы. Один и тот же вид из шатра на одну и ту же поляну между деревьев, без возможности отлучиться, размять ноги и чем-то себя отвлечь, и так 5 суток кряду, при том, что лично мне еще в первые часы стало очевидно, что слова де Гратти о безопасности мероприятия – правда. Я чувствовал эмоции, чувствовал настроение, ощущал внимание именно к нам, и все это исчерпывающе показывало, что пытаться нападать на нас или ограбить никто не будет, даже дроу такого и в мыслях не держали. В итоге это была очень скучная работа при регулярном выливании на голову пахучих нечистот, которые не причиняли вреда, но бесили. Одно было хорошо, на нас мало кто обращал внимание, мы были просто обслуживающим персоналом, охраной и сторожами, каких на этой поляне в лесу было несколько десятков, если не сотен, потому нечистоты чужих эмоций все же скорее не выливали на голову, а проносили рядом, но эта разница мало избавляла от запаха. По той же причине, то есть что мы, обслуживающий персонал, который должен просто сидеть на месте, не суя нос в дела нанимателей, узнать что-то о предполагаемых товарах мы не могли, никто ничего показывать нам не собирался, все были заняты общением с полноценными представителями уважаемых людей других стран и фракций. По идее, можно было попробовать наладить отношения с такими же наемниками или иной прислугой, но не требовалось много умственных усилий, чтобы отказаться и от этой идеи. Травить байки у костра мы могли и в коллективе ордена боевых магов Кармира, а лезть к другим наемникам, будучи интеллигентным хлюпиком с парой смазливых девиц, это провоцировать неприятности. Быть может, не сейчас, но все же, я уже молчу о том, что такое могло быть воспринято как попытка вынюхать что-то о товаре и нанимателях, и реакция на такое могла быть очень резкой. И вполне оправданно, если хотите мнение парня, состоявшего в банде грабителей, у которых были подобного рода осведомители. Конечно, помимо откровенно отталкивающих ребят, встречались здесь и группы вроде нашей, по которым и без эмпатии было видно, что они, если и не праведники какие, то уж точно представители законопослушной и в целом положительной фракции, которая проблемы коллегам создавать не станет, но уж если начали беречься, то стоило быть последовательными, да и тему подозрений в подготовке нападения с целью ограбить, при таких телодвижениях, никто не отменял. Вот встреть мы какого-то хорошего знакомого или родственника, который кому-то из нас безоговорочно доверяет, тут был бы другой разговор, но чего не было, того не было. В общем, оставалось только изображать статуи по распорядку и скучать, немного расслабляясь лишь ночами, да и то полностью жизнь в лагере не прекращалась никогда, так что и ухо востро приходилось держать постоянно. И вот после нудной рабочей недели наконец-то последовала команда собираться и выдвигаться обратно. Ну что же, все прошло очень неплохо, Дегратти был весел и радостен, очевидно, его торговые экзерсисы прошли вполне успешно. Еще ничего не кончено, мрачно напомнил руководителю Эрхард. Само собой, согласился тот. Пожалуй, сейчас начнется самое сложное. Вы готовы? Угу, отозвался я, поглядывая по сторонам. Что имели в виду наши наниматели, было вполне ясно и понятно. Это шли мы неизвестно откуда и с собой, и у нас было неясно что. Но потом у потенциальных противников была почти неделя на то, чтобы выяснить, что и сколько было куплено-продано. Понять же, куда мы пойдем, тоже проблем не составит, за ту же неделю установить удаленную слежку не проблема, а там и погоню навести. Другое дело, что народу тут съехалось прилично, и столь же прилично сейчас будет разъезжаться. И тут статистика уже играла за нас, чем больше потенциальных жертв вокруг, тем меньше вероятность, что повезет именно тебе. В общем, мы собрались и спокойно двинулись обратно на юг, что было ожидаемо. Впрочем, бдительности никто снижать не собирался, и уже вскоре это пригодилось. Грядущие неприятности я учуял заранее, но именно учуял, никакие навыки следопыта и просто существа, уже который год львиную часть жизни проводящего в лесу и выслеживающего разного рода тварей, не помогли заметить засаду. Идеальное зрение, идеальный слух, вся теория и секреты, поведанные Эдгаром, а после него Эйвил и Линвель, все оказалось бесполезно. Только чувство жизни и восприятие чужих эмоций позволили выявить противника. И хотя заметил я засаду за добрых 2 километра, сменить маршрут возможности не было, слишком уж грамотно те встали. Попробуешь обойти, придется или во враг спускаться, открываясь для атаки сверху, или ломиться через такой бурелом, что 10 раз догонит и стрелами нашпигуют, пока ты ноги из переплетения ветвей выпутываешь. Но главное, спали я засаду с такого расстояния перед магами, никак не смогу им объяснить метод без того, чтобы раскрыть свою природу. И отговорки про дампира тут точно не помогут, потому как Ансельмо с товарищами всяко компетентнее в вопросе, нежели 2 молоденькие девчонки, и даже если сразу не сообразят, что как-то крутоват я для полукровки, то дома 100% справки наведут, а там по-любому выяснится, что способности мои и для истинного вампира не очень-то характерны. Короче, не мог я заранее скомандовать резкий поворот с намеченного маршрута, да и, на самом деле, мало верил, что такой поворот бы помог, ибо ждали явно нас, что чувствовалось по эмоциональному фокусу, и, не дождавшись, точно пошли бы на преследование, в котором могли и преуспеть, При наличии такой-то хитрой маскировки, а значит, и общих возможностей поболее среднестатистических, в итоге пришлось ждать, лишь подтвердив те самые факты о бесполезности имеющихся навыков для нормального обнаружения, пока расстояние не сократилось до сотни метров. Врагов было полтора десятка, все весьма насыщены жизнью, фонят деловитым сосредоточением с легчайшей примесью азарта, предвкушения и алчности, а еще распределены вдоль звериной тропы грамотно, одним ударом не накрыть, даже если бить чем-то мощным и массовым, вроде огненного шара или малого магического шквала Исаака. Однако расстояние уже достаточно для честного обнаружения, и я коротко показываю жестами, что впереди засада из полутора десятков разумных. Спасибо Линвель за науку распальцовки рейнджеров, жесты вышли незаметными и естественными. Мои спутницы дружно чуть склонили головы, подтверждая, что увидели, а вскоре с плеча лучницы слетела фика, что, фальшиво насвистывая, пошла изучать округу. Опять она за ягодками, закатила глаза плутовка. Ну фея же, развела руками эльфийка, что этой фике посредством их ментальной связи как раз отдала команду предупредить наших сопровождаемых. Далее мы спокойно пошли дальше и прошли мимо засады. Это был самый скользкий момент всего плана. Если засадники в себе уверены, то дозор пропускается, чтобы нанести удар по основной части противника, пока тот не ждет. А вот если уверенности нет, то атакуют как раз дозор, пока те не подняли тревогу. И пусть я не ощущал в эмоциях засадников неуверенности, все равно несколько напрягся. Но обошлось, нас действительно решили пропустить. Потому, когда мы уже выходили из области, где я ощущал врагов, а боевые маги только входили в нее, я резко развернулся и одной резкой фразой с фокусирующим жестом спустил с подвеса электросферу. Вторая, сотворенная в момент сброса первой уже методом колдуна, отправилась почти одновременно следом за товаркой, только немного дальше, накрывая следующий участок зарослей. В этот момент Линвель использовала на другой обочине тропы укрепления растения из друидических приемов. Это даже не заклинание, а так, общая практика сил природы. Однако она вполне способна ненадолго превратить кусты, где засели супостаты, в аналог проволочного заграждения. А будь девушка поопытнее и посильнее в магии природы, кустик мог бы стать вообще аналогом ягозы или иной интересной штуковины из видов колючей проволоки. Но и так получилось неплохо. Мои сверкающие снаряды разорвались широкими полусферами из разрядов молний, подбрасывая несколько гуманоидных фигур в воздух, кого оглушая, видимо, сработали защитные амулеты, а кого и убивая на месте. Колючки же Линвель чуть задержали ребят с другой стороны, что позволило Айвил ловко прострелить голову одному неудачнику из арбалета и швырнуть в кучку других свою светошумовую бомбочку. Заметившие врагов и так предупрежденные феи-маги завершили разгром, ударив по толпе цепной молнией, какой-то пакостью на основе некроэнергии, что выглядело как плоский взрыв красной энергии, на миг замерший в воздухе параллельным земле диском с какими-то рунами и магическим шквалом Исаака, пока четвертый чародей возвел над всей группой полупрозрачный купол. С учетом того, что мы тоже не стали щелкать клювом после первой атаки, в итоге незадачливые засадчики сами оказались застигнуты врасплох. Самый главный минус любой западни, если на тебя нападают до того, как нападешь ты, то есть высокий шанс растеряться и не успеть среагировать. Если ты профи, то успеешь, но все равно будет задержка, брейнлаг, как сказали бы в моем прошлом мире. Небольшой, но нам хватило. ХММ, и что это было? С интересом спросил Ансельмо, подходя к трупам в пострадавших и подпаленных, но на удивление хорошо сохранившихся плащах. Ну, как для плаща, что принял на себя несколько зарядов молнии и магических стрел. Расцветка у них тоже была своеобразной. На первый взгляд, абсолютно черный, даже антрацитовый шелковый отлив, но чуть шевельнешь, и ткань начинает пестреть переливами синего, коричневого и красного, а потом вообще, как хамелеон, принимает расцветку окружающей лесной подстилки. И такого я на рынке не видел. Ну конечно, сдвинув капюшон одного из трупов мечом, недовольно сплюнул Кабос Детарике, что, как и Дегратти, был отпрыском небогатого, но вполне древнего и уважаемого рода кармирской аристократии. Если ты покупаешь отрезы шелка глубинных предельщиков у Дроу по подозрительно хорошей цене, то жди подвоха. Да, но я надеялся, что это будет просто шелк с молодых пауков, который много хуже держит зачарование, невесело согласился Ансельмо, глядя на темно-серую, почти черную кожу остроухого мужчины с резкими чертами лица. «Это были дроу?» С некоторым удивлением и запоздалым испугом спросила эльфийка, тоже во все глаза рассматривая своих подземных собратьев. «Да», Эрхард отдернул мечом капюшон плаща с еще одного трупа, на этот раз показывая нам короткостриженную беловолосую эльфийку с таким же темно-серым оттенком кожи. «Надо сказать, что хоть смерть никого не красит, но черты лица у мертвой дроу были очень даже привлекательны. Полные губки сероватого оттенка, аккуратный носик, идеальная кожа, тонкие белые брови и пушистые белоснежные ресницы». Запоздало кольнуло чувство вины. Чисто по-мужски мне было неприятно видеть смерть столь красивой женщины, хотя умом я и понимал, что она далеко не невинная овечка. Как-то не знаю, я ожидала большего. Наполовину вопросительно, наполовину утвердительно изрекла Айвил. «Тут скорее нам очень повезло с наймом команды сопровождения», — без тени шутки ответил глава магов. «Вон тот», — кивок на труп, что хоть и имел на плечах такой же плащ, как и остальные, но был одет не в доспехи, а в мантию, или маг, или жрец, и он владел чарами сокрытия. Обитатели Андердарка в магии такого рода лучшие на всем Файруне, их заклинания не только скрывают видимый глазу облик, но и глушат звуки, тепло и обманывают магические способы обнаружения. Даже сами дроу, если верить слухам, не всегда могут раскрыть друг друга, даже зная особенности чары контрзаклинания. Во всяком случае, заклинание «видеть невидимое» в моем кольце не сработало. Удайся их засада, мы бы крякнуть не успели, как получили в горло зачарованный адамантитовый клинок, наверняка еще и отравленный. Как вы их, кстати, обнаружили? Поинтересовался Эмидбриф. КХМ, девочки скосили взгляды на меня. Запах, соврал я магу, сам невольно прикипев взглядом к венке на шее ближайшего трупа. Большинство противников погибло от магии, и лишь некоторые от ран, но запах крови уже наполнил воздух для моего восприятия. Я не был голоден, глотнуть крови из зачарованного фиала у меня возможности были, но этот аромат оказался на удивление приятным. Такого вкусного запаха крови я до сих пор вообще не встречал. С учетом же того, что жизненной энергии в телах дроу было очень много, вопрос, какова их кровь на вкус, образовался сам собой и довольно сильно занял мысли. Как и вопрос, чтобы я почувствовал и насколько сильнее стал, примени к ним Диаблери. И, честно сказать, было до чертиков обидно, что из-за наличия свидетелей не глотнуть, не сцедить в фиал я их кровь не смогу. Как вы видите по моим глазам, я не совсем человек, продолжаю, поборов секундную слабость. И там, где мы шли, к запаху леса примешивался и тот, что был мне незнаком. Скорее всего, аромат чего-то из подземья. Они, как вижу, переоделись относительно того, в чем ходили по рынку. Скрыть все, что можно, и проколоться на такой мелочи, воистину у судьбы прекрасное чувство юмора, улыбнулся Эрхард под согласные ухмылки коллег. Что же, похоже, нам поверили, ну а даже если и нет, объяснение сочли более чем приемлемым. В конце концов, мы наемники и не обязаны делиться своими секретами, уж точно не бесплатно. И кстати о плате, как договаривались, трофеи наши. Да, с некоторой досадой ответил Дегратти, только будьте поосторожнее, предупредил Кабос, эти остроухие ублюдки обожают всякие пакости, чуть зазеваешься, и при обыске поймаешь какую-нибудь ядовитую иглу в руку. Да и с их чарами стоит быть осторожнее, поддержал его Ансельмо. А что с ними не так? Плутовка уже изучала взглядом самого низкорослого дроу и явно прикидывала, подойдут ли ей его сапоги или опять облом. И к слову, темная эльфийка, которую мы разглядывали, была несколько ниже ростом, нежели Линвелли Индаэль, как, собственно, и остальные дроу на глаз были в среднем миниатюрнее привычных мне эльфов поверхности. Правда, не настолько, чтобы Айвил не приходилось опасаться того самого облома, напротив, думаю, человек без линейки этого бы даже не заметил, но у меня был довольно точный глазомер. Основа великолепная, но их искусство зачарования базируется на так называемом излучении подземья, или фаерзрес, как его называют сами темные эльфы, бахвались тем, что их артефакты низшим расам не скопировать, дернул щекой наш наниматель и по совместительству, главный переговорщик на недавних торгах. Это малоизученная энергия, которая существует только в самых глубоких подземельях. Возможно, кто-то еще из обитающих в Андердарке народов тоже умеет с ней работать, но нам известно только то, что это излучение выветривается из магических вещей при долгом пребывании на поверхности, разрушая не только конструкт заклинания, но и материал-основу. Если попадет под прямые солнечные лучи, то разрушение будет протекать особенно быстро. Это точно, да. В свое время орден, маг слегка замялся, имел из-за этого некоторые издержки. Когда мы только начали появляться на этих торгах, нас по-крупному напарили, куда менее дипломатично расшифровал Эрхард, заработав слегка неодобрительный взгляд коллеги, из серии «Ну что ж ты, блин, контору позоришь». ХММ, я окинул взглядом трупы остроухих. Полтора десятка, и все в очень классной, я бы даже сказал, шикарной снаряге. И, судя по черному с синеватым отливу, создана эта снаряга явно не из болотного железа, да и сама работа, куда ни глянь, на уровне лучших комплектов пурпурных рыцарей, что я видел. Как насчет взаимовыгодного сотрудничества? О чем конкретно речь? Навострились волшебники. Нам нужно 3 комплекта брони и оружия с максимально хорошими чарами и... Так, тут средняя броня, скорее всего зачарованная, плюс клинки, плюс маскировка, плюс кинжалы и небольшие арбалеты есть, 20 тысяч золотых сверху, и эта чудесная дюжина комплектов брони и оружия из редких материалов станет вашей. Но нам придется снимать все зачарования, а потом еще и сильно тратиться на наложение чар для вас. Так что, помимо 12 комплектов, тут нужно добавить еще и содержимое их сумок, и тогда мы договоримся. Сразу же включился Ансельмо. Позвольте, но один только адамантит здесь окупает любые затраты, а про мастерство кузнецов я вообще молчу. Только посмотрите на это плетение у кольчуг и тонкость работы. А здесь еще мифрил. Вклинилась Айвил, демонстрируя еще одного дроу, с которого скинула плащ, открывая серебристые переливы кольчужной рубашки тройного плетения. А еще они тоже участвовали в торгах. Подхватил уже я. Вдруг за содержимое сумок можно выручить сразу нам на старость и нашим внукам. Но из уважения к вам я готов скинуть до 15 тысяч, но с вас тогда пара свитков 6-го круга. Ты не тифлинг, ты чистокровный Танари, воскликнул маг, а то и вовсе Баратизу. Ни один честный авантюрист не будет пытаться обобрать своего нанимателя, с которым бился плечом к плечу. Так я и не пытаюсь. Я же вам навстречу иду и помочь ордену хочу. Правда, Линвель, Айвил? Запросил я подкреплений. Да, все верно. Мы очень честные авантюристы. Включилась плутовка. Да, и наш товарищ, не демон, что бы ни говорил о нем Мистис, оперативно сцапав свою фею, уже закрыла ей рот пальчиком Линвель, чтобы не ляпнула чего-нибудь о том, какой я коварный и как мне нельзя доверять, чего волшебники, впрочем, за время пути и так уже наслушались. Фена это только возмущенно надулась и задрыгала ножками, ибо, судя по эмоциям, как раз сейчас сдавать меня не собиралась и очень вознегодовала, что хозяйка в ней сомневается, но даже с ее нейтрализацией впереди предстоял жаркий торг. И то, что мы торгуемся над еще теплыми трупами темных эльфов, что сами планировали нас прирезать и обобрать, никого не смущало. Что сказать, да, привык я к жизни авантюриста, приспособился и начал получать удовольствие. Но долой философские размышления, лучше дожмем этого скрягу. Торгами остались недовольны все высокие договаривающиеся стороны, но это было стандартно. Все хотят халявы, и побольше. А тут еще и кот в мешке, точнее, коты в мешках в виде содержимого сумок и рюкзаков, нападавших на нас дроу. Репутация у темных эльфов в этом мире была такая, что даже все из себя бравые и по-настоящему храбрые боевые маги Кармира в один голос крайне не рекомендовали пытаться те открыть без наличия нормальной лаборатории компетентного специалиста, а также жреца, чтобы мог откачать в случае чего. А все дело в том, что даже в одежду и доспех дроу могут спрятать отравленную, зачарованную или проклятую иглу, коих мы при обыске обнаружили суммарно 18. А в свои сумки с пространственным расширением напихать можно и вовсе такое, о чем в здравом уме и не подумаешь. И вариант, где неправильное открывание приведет просто к уничтожению содержимого, будет самым мягким. Уничтожать ведь можно, например, с помощью кислотного тумана разных модификаций и свойств. То, что такие чары попутно уничтожат и всех, кто собрался вокруг, полагаю, дополнительно пояснять не требуется. Так что благородные мужи, не чуждые риску, в этот раз в один голос утверждали, что лучше дотерпеть до Сузейла. Пусть даже и так был риск, что оно рванется временем, из-за выхода в неположенные координаты или еще как, но с таким риском все были готовы мириться, да и некоторые варианты защиты имелись. Правда, тут уже хочешь не хочешь, а народ нужно было брать в долю, за спасибо помогать заработать наемникам чародеи не собирались. Тем более, если организовывать нормальную защиту имущества от всякого, в том числе и губительного рассеивания энергии подземья, требовался стабилизирующий ритуал, в ходе которого должен был использоваться бриллиант. Пусть небольшой, и камень не разрушался сразу, но мутнел и терял в ценности. Плюс сама по себе подобная услуга стоила немало, а свободных денег у нас не имелось. В итоге решили следующее. Мы получаем снаряжение, как заказывали, скидки в ордене, десяток тысяч золотых и половину золота и драгоценных камней, что найдутся в поклаже дроу. Остальное, будь то артефакты, редкие ингредиенты и так далее, орден у нас выкупит, но тоже со скидкой. Вот поэтому все и были недовольны. Магам хотелось халявы, а не просто скидок, нам тоже хотелось халявы, а не отдавать половину потенциальной выручки и сдавать трофеи, если не по бросовой цене, то и не по реальной. И пусть в итоге договоренность несла существенные барыши обеим сторонам, но ведь всегда хочется большего, не так ли? Впрочем, вынужден признать, теряли мы не так чтобы много, боевые маги были ребятами приличными и обирать тех, с кем сражались плечом к плечу, не намеревались ну, совсем уж полностью. Взять то же снаряжение, учитывая крайне редкие на поверхности материалы и действительно тонкую работу кузнецов, какую даже у дворфов и эльфов не в раз увидишь, бородатые коротышки, по всем законам жанра, вполне считались в этом мире отличными ремесленниками и кузнецами, но с навыками и знаниями не рождались, так что действительно хороших мастеров еще стоило поискать, а эльфийская цивилизация поверхности переживала далеко не лучшие свои дни, и каждый эльф в мифриле отнюдь не щеголял, что прекрасно было видно по той же Линвель. Продать доспехи и оружие дроу можно было бы за баснословные деньги. Но, как уже упоминалось, проблема была в наложенных на вещи чарах, все снаряжение темных эльфов было зачаровано, даже нижнее белье, что мужское, что женское, но энергия, доминирующая в этих плетениях, потихоньку действительно вымывалась. Не знаю, как это определял бы кто-то другой, но я, взяв какую-то вещь в руки и достаточно сосредоточившись, мог буквально увидеть что-то вроде легкого пара, поднимающегося над вещью, будто испаряющаяся с рук влага, только тут была не влага, а именно энергия, истекающая из артефактов. Уходила она по капельке, совсем по чуть-чуть, но за две недели пути, что потребуется до Сузила от Кармантера, все эти крутые артефакты явно растеряют львиную долю своего заряда, а с учетом слов о разрушении материала основы, возможно, уже будут годны только на переплавку. Таким образом, реальная цена, казалось бы, великолепных вещей была не так уж и велика, слишком много усилий и затрат на перезачарование даже в идеально свежем виде, а уж после незащищенной транспортировки, тем более, не факт, что и на себестоимость материалов по весу выйдет, ибо разрушение структуры основы, проржавевший насквозь меч за цену ушедшей на него стали не купит. В итоге, забери мы все трофеи себе, вполне могли и вовсе остаться ни с чем без всякого злого умысла с любой из сторон. Другое дело, что волшебникам Кармира школа зачарования дроу тоже была интересна, и терять образцы из-за того, что они протухнут, желания у магов не было, да и образцов хотелось побольше. Так что пусть они и пытались выбить себе максимум возможного, но и заплатить за этот максимум были готовы. Не так чтобы прямо от души, но старались не обидеть и, в целом, с этим справились. Ведь подогнать, адаптировать или заменить чары на те, что будут жить не только в подземье, стоило очень прилично даже по одним только реагентам, здесь даже на первый взгляд зачарования были на уровне лучшего, что мог предоставить орден, а это тысячи золотых за один меч, нам же требовалось перечерить полный обвес на троих и от пяток до макушки, что дорого, то есть, повторюсь, реально дорого. Дроу, как я понял, сильно экономили затраты на артефакторику за счет этого самого фаерзресса, используя свободно разливающиеся вокруг объемы излучения подземья там, где маги поверхности ради тех же эффектов вынуждены были переводить кучу редких реагентов. Таким образом, воспроизведение полного аналога имеющихся чар на трех комплектах снаряжения для ордена вставало в изрядную копеечку, обещая неплохо ударить по запасам тех самых реагентов, что на дороге не валяются. И, держа это в уме, уже можно было поверить, что 11 комплектов полуфабриката были правдоподобной ценой за запрошенную нами услугу. Да, завышенной, но завышенной в пределах разумного. Аналогично ситуация обстояла и с содержимым сумок темных эльфов. Учитывая назначение всего сборища, откуда мы сейчас двигались, было сильно сомнительно, что в поклаже у Дроу обнаружится что-то кроме купленных и выставляемых на продажу материалов, которые сами по себе хоть и ценны, но продавать их нам, кроме все того же ордена боевых магов Кармира, просто некому, а самим использовать негде. Я сам, хоть и старательно постигаю магическую науку, ни артефактором, ни алхимиком даже в самом общем приближении не являюсь, не мои это пока области, и даже если я сейчас все брошу и начну в них закапываться, до приемлемого уровня мне пахать еще годы и годы. В итоге все как и с доспехами. Теоретически, дорогущий товар, а на практике, кому мы в центре леса загоним больше дюжины комплектов темно-эльфийской снаряги, да еще и быстро, пока не испортилось. Только все тем же магам, а они ведь тоже не дураки и понимают, что выбор у нас невелик, ну и на кое им раскошеливаться до донышка. Так что как там пошли на условия не идеальные, но приемлемые, так и тут договорились о разделе трофеев в сумках вместо оплаты услуг по сохранению и вскрытию, что стоили бы максимум пятую часть всех трофеев даже в том случае, если там не окажется ничего ценного, зачарованные рюкзаки ведь сами по себе штука недешевая. В общем, пусть нельзя было сказать, что мы сорвали джекпот и купили казино, но, если смотреть беспристрастно, прибыток наш с этого похода был огромным, а расшалившуюся жадность можно было успокоить, предложив рассматривать подобные жесты как вклад в дальнейшее построение взаимовыгодных отношений. К тому же подобное решение имело и другие выгоды, не столь очевидные. Для начала, ободренные тем фактом, что к их жалованию намечаются очень крупные премиальные, маги серьезно подобрели и разговорились. В том числе были не против поделиться информацией для внутреннего пользования на тему, что вообще их орден может в плане улучшения снаряжения, а что лучше не заказывать. Обнадеживать нас, что абсолютно все чары на снаряжении получится модифицировать под поверхность или заменить полным аналогом, нас не стали, так что сведения были совсем не бесполезны, как и выданный расклад по срокам работы, а также почему в одном случае чары накладываются за час, а в другом надо ждать пару недель, и как вообще это происходит. Пусть без раскрытия реальных секретов и конкретных техпроцессов, но с описанием общего концепта и принципа, когда для достижения определенного эффекта будущий артефакт необходимо поочередно погружать в алхимические составы, обрабатывать в специальных печах, давать им время на отдых, и все это по четкому таймеру, с наложением своих заклинаний на каждом этапе. Полезно, знаете ли, расширять кругозор, и вдвойне полезно, а также эффективно это делать, когда общаешься с компетентными людьми, что делится с тобой реальным, лично наработанным опытом, а не голой, где-то вычитанной теорией. Ну и на тему новых заклинаний мы тоже разговорились, потому как мне отчетливо не хватало магии пятого круга, да и шестой я, скорее всего, потянуть мог, просто совершенно не имел возможности это проверить. Опять же, меня очень интересовал раздел некромантии, к которому, в частности, принадлежало наиболее легко давшееся мне из области боевых заклинаний луч негативной энергии. В открытом доступе данный раздел магии находился в крайне ограниченном объеме, но сами чародеи буквально только что использовали нечто из его арсенала, вот я и постарался нащупать варианты приобщиться. Ведь глупо не пытаться изучить то, что тебе дается лучше всего, если предрасположенность есть, ей надо пользоваться. Это элементарная логика. Ну и так как денег у нас по завершении задания обещало очень хорошо прибавиться, а вот тратить их, ну, в таких объемах, было уже, по сути, некуда, то вариант, как бы, с одной стороны, полностью заплатить нам все по-честному, но с другой, тут же вернуть столь внушительные суммы себе, отдав вместо них нечто, что, даже будучи проданным, из ордена не исчезнет, нашел хороший отклик в сердцах почтенных чародеев. Тем более нам и так обещали после миссии еще более привилегированный допуск. Короче, реальность в очередной раз доказала, что спасение жизни – прекрасный способ наладить отношения, а уж если оно еще и сопряжено с получением материальной выгоды от спасенного, то тем более. Глава 8. В столице Кармира мы зависли почти на месяц. При всей важности выполненного заказа и получения второй части вознаграждения – у ордена он был далеко не единственным и не самым важным. Специалисты же по нашему вопросу были товаром штучным, потому пока освободились, пока все правильно разобрали, пока рассортировали, пока обсудили наши пожелания, пока эти пожелания реализовали, все перезачаровав. И это не считая новых торгов уже непосредственно со специалистами, которым предстояло работать над нашим снаряжением и тратить реагенты из хранилища ордена, со взаимной попыткой урвать побольше, отдав за это поменьше. Все это занимало время. Правда, с учетом налаженных взаимоотношений, этот простой того стоил. Нам выдали более широкий доступ к продукции ордена, вожделенные скидки и возможность бесплатно пользоваться тренировочными площадками колледжа боевых магов, ну и оговоренную плату, не считая содержимого сумок убитых темных эльфов. Как результат, один жадный до магии вампир таки дорвался до не самого открытого в королевстве раздела искусства и вскоре освоил ряд новых заклинаний и от корки до корки прочитал один не слишком добротный и хорошо написанный, но любопытный трактатик с теоретическими основами направления. Слабейшим из новых заклинаний стал погребальный звон, редкие чары первого круга, которые наносят точечный урон некроэнергии, но, в отличие от луча, действуют тем сильнее, чем сильнее ранена цель, а еще при использовании нежитью действуют мощнее, чем при создании живым магом, то есть имеют прямую зависимость от наличия в теле создателя некроэнергии. Далее было поднятие скелета, самые базовые чары именно в реанимирующей области некромантии. И хотя создаваемый ими скелет, соответственно уровню заклинания, был крайне слабым существом, готовым рассыпаться буквально с одного тычка или попадания стрелы в лобешник, но это существо было создано именно чарами, закладывающими в него определенные навыки и шаблоны действий, а не сырым выбросом, как зомби незабвенного лорда Алехандроса. Я буквально ощущал в них именно структуру, распределяющуюся на все тело, а не аморфный огонек красноватого цвета. То есть нежить была не только послушной создателю, но и достаточно умной, чтобы выполнять простейшие задачи и не путаться в собственных ногах. К возможности поднять скелета слугу также было куплено заклинание «Каменные кости» из второго круга, чьи свойства прекрасно описывало само название, в смысле, это были чары, укрепляющие тело нежити, уже затрудняя убить вышеописанного скелета с одного тычка. Также из второго круга удалось достать чары смертельной брони, что разворачивали вокруг создателя своего рода ауру негативной энергии, что не вредило ему лично, но вот всем, кто попытается вступить с ним в ближний бой, становилось худо, как если бы их каждые пару-тройку секунд ошпаривали слабеньким лучом негативной энергии. Третий круг некромантии порадовал такой штукой, как передача жизни. Вещь эта была специфическая и в бою бесполезной, однако, как крайнее средство экстренного спасения товарища в отсутствие зелья и помощи жреца, свою нишу имела. Заклинание напрямую передавало жизненную силу мага выбранной им цели, позволяя зарастить смертельные раны, пусть и ценой значительного ухудшения самочувствия кастующего. В принципе, так можно было и убить себя, вытягивая кого-то с того света, но с учетом общей крепости здоровья боевых магов и тренированности их тел, для них это было приемлемым средством экстренной помощи, пусть и именно экстренной. Но у чистых магов с исцеляющими чарами в этом мире вообще проблемы. Как правило, такие чары – прерогатива исключительно божественной магии, потому даже такой калечащий вариант был востребован. На контрасте же с передачей жизни в том же третьем круге шло заклинание прикосновения вампира, принцип работы которого был точно таким же, но наоборот, схватить кого-то и вытянуть из него жизнь для исцеления своих травм. И то, и другое, к слову, работало только прикосновением и никак иначе, потому вытянуть что-то из врага прямо в бою мог рассчитывать только кто-то действительно разбирающийся в рукопашке и умеющий подгадать момент, ведь противник не будет просто ждать, пока ты приведешь чары в действие и его полопаешь. Также третий круг принес мне взрыв негативной энергии, как и электросфера, аналог все того же огненного шара, но уже не на молнии, а на некроэнергии, плюс разговор с мертвыми, не слишком сложные, относительно поднятия скелета, реанимирующие чары, позволяющие допросить труп, у которого еще не сгнил рот. Ну, если его не защитили от такого допроса магией, что легко делалось тем же самым заклинанием, но исполненным немного иначе. Ну а последней добычей в этом направлении стал поток негативной энергии, по сути, тот же луч, только мощнее, бьющий конусом из пятого круга. Если убивает, цель автоматически встает в виде послушного зомби, но уже тупого, совсем как у Алехандроса, и не очень долговечного. Хотя если для поднятия скелета у боевых магов еще имелись в загашнике старые костяки гоблинов, то убивать на полигоне было некого, так что опробовать данное свойство чар еще предстояло в полевых условиях.